В 1905 году за восстание на флоте ее и папу арестовали и сослали в Енисейскую губернию на вечное поселение. Но и не сразу ответил, подумал. В ее словах что-то упрятано. «Да ведь я вас и не знаю. Впервой свиделся», — пожал плечами Ной. «Да и жизнь моя в другом складе проходит. Офицер я, ну, а все офицеры, как вот... Некоторые говорят «шкуры» и «контра». «Но далеко не все», — опротестовал Свиридов. «У нас и на корабле есть бывшие офицеры и в армии. Может, и вы еще будете служить советской власти в Красной армии?» «Но про то говорить покуда рано», — ответил Ной. «Мне не дано знать, какой день будет завтра, хотя и вижу, не с миром ожидается». Через всю чехарду, какая повсеместно происходит, видится, нарыв вспухает. А когда он прорвется, одному Богу известно. Вот хотя бы вы, комиссар. Мало ли речей говорили по казармам. А известно ли вам, сколько зерен из вашего жита осталось в головах людей? А может, ни одного зерна не осталось. И сеяли вы напрасно. Вот она какая загадка. Про меня каких слухов не ходит по казармам? И продал полк большевикам, и сам, дескать, конь рыжий. Пущай, гутарят. Кони, они тоже, комиссар, не задом в атаку идут, а головой к смерти. Это вы очень хорошо сказали, Ной Васильевич, горячо откликнулась Селестина. Когда ушли гости, Санька, перемывая тарелки, не преминул заметить. «А ведь внус дают тебя, Ной Васильевич, попомни мое слово. Я ж тебе говорил, как подсватывалась ко мне с разговорами эта самая комиссарша. А тут вот она, пожалуйста. А что, если она и не землячка тебе вовсе, а как есть все придумала, чтобы зацепить тебя на крючок? Это же большевичка!» «Не мелилишку», — оборвал Ной, и без того встревоженный разговором с комиссарами. Казакам, чтобы ни одного слова про них. Не было их у нас, и все тут. Да она еще завтра придет кашу есть. Она ж видел, до чего отощалая. А че? И знаешь, на кого запохаживает? Ей-бо, на ту пулеметчицу. Может, они родные сестры? И, вспомнив более существенное, Санька спросил. А что ты им не сказал? Казаки не будут служить за мировую революцию? Другой день сам за себя скажет. Иди посмотри коней, а я в штаб. Что это подмывает меня после вчерашнего? Уехал ли ночесь сотник Балагов? В штабе Ноя встретили злобным молчанием. Ни комполка Дальчевский, ни начштаба Мотовилов, никто из офицеров и даже писарь на его «здравие желаю» и ухом не повел. В двух пехотных батальонах и того хуже. Кто-то успел нашептать выборным командирам, что полковой председатель комитета проводит совещание только с казачьими представителями, а на серых шинельников чихает с высоты седла, таковские. Да и харчуются казаки отдельно, урывая овсишко от конских пайков, меняя его на черной толкучке в Гатчине на стоящие вещи. А потом ездит по окрестным деревням, возвращаясь оттуда с маслом и мясом. А куда пехотинцу на двух подтащалых ногах? Харунжий уразумел, сумятицу и разброд напустили ловкие серые. И никого из них за горло не схватишь, а затылком чувствуешь, злоба за спиной вскипает. Минуло 3 напряженных дня. Поутру начальник канцелярии штаба подпоручик Дарлай Назаров сообщил Ною Лебедю, что в Петрограде при штабе военного округа проходит экстренное совещание с командирами частей и председателями комитетов. Все уехали в 7:00 утра в Петроград, а Ною Дарлай Назаров сообщил в 9:30. Надо же так! Не теряя времени, из штаба прямиком на станцию. На Петроград шел эшелон с дровами. Ной пристроился на одной из платформ в тамбуре без дверей, на морозе, прохватывающем с ветерком до слезинки.